На небольшой книжной полке расположились телефонные справочники, железнодорожные расписания и буклеты, и брошюры, которые я прихватил в информационном бюро Вермахта на Зоненштрассе. Все потертое, захватанное. Местечко в точности для человека, у которого не хватает смелости сидеть рядом с умирающей женой. Через некоторое время я поднялся, плеснул себе глоток черной смерти, выпил и снова свалился на софу. Кирстен всего 44 года. Она слишком молода, чтобы умирать. Несправедливость судьбы подавляла меня, подтачивала мою веру в Бога, если считать, что таковая у меня еще оставалась. Мало кто, вернувшись из советского лагеря для военнопленных, еще верит во что-то, кроме как в предрасположенность человека к бесчеловечности. Однако не только мысль о нелепости смерти жены грызла мне душу, но и ощущение какого-то рокового невезения. Потерять двух жен из-за гриппа — это уж нечто большее, чем просто невезение. Это похоже на вечные муки в аду. Выжить в войну, когда погибло столько немцев, только для того, чтобы умереть потом от гриппа. Да, эта несправедливость пострашнее, чем эпидемия 1918 года, унесшая миллионы жизней. Хотя смерть всегда представляется несправедливой на взгляд тех, кто остался в живых. В дверь постучали. Открыв, я увидел высокую привлекательную даму. Она неуверенно улыбнулась мне, взглянув на табличку на двери. «Гергюнтер?» «Да». «Я увидел свет с улицы. Я звонил вам днем, но вас не было». Если бы не три небольших полукруглых шрамика на правой щеке, ее можно назвать было настоящей красавицей. Шрамики напомнили мне три маленьких завитка на лбу у актрисы Цары Леандр в каком-то старом фильме о матадорах, и очень любила Кирстен. Ах, да, Хабанера, по-моему, 37-й год, 1000 лет назад. «Я еще не подыскал себе секретаршу», — сказал я. «Я не очень давно открыл агентство». «Вы частный детектив?» — спросила она удивленно, пристально разглядывая меня, словно пытаясь определить, что я за человек и можно ли так мне доверять. «Это написано на двери», — ответил я, осознавая, что сейчас не выгляжу человеком, на которого можно положиться. «Возможно, я совершила ошибку», — произнесла дама и покосилась на бутылку на столе. «Простите, что побеспокоила». В другое время я вспомнил бы о вежливости и уроках, данных мне в школе любезностей, проводил бы ее к креслу, убрал бутылку и учтиво осведомился, какая у нее проблема. Может, даже предложил бы выпить и сигарет, чтобы успокоить посетительницу. У клиентов, переступивших порог частного детективного агентства, часто шалят нервы, особенно у женщин. Познакомившись с детективом, увидев его дешевый костюм, ощутив запах его тела и резкого одеколона, потенциальный клиент порой задумывается, а может, лучше и не знать того, что ему хотелось узнать. В нашем мире и так чересчур много правды и избыток мерзавцев, всегда готовых запульнуть вам ее прямо между глаз. Но сейчас мне было совсем не до вежливости и любезности. Когда умирает жена, такое случается. Машинально я отступил, будто бы молчаливо приглашая ее переменить решение и все-таки войти, но она застыла на месте. Возможно, уловил запах спиртного и слезливое и жалостное выражение в моих глазах. Решила, что я забубенная пьянчуга. «Доброй ночи!» Гость переступила туфельками на элегантных высоких каблуках. «Извините». Я проводил ее на площадку и смотрел, как она идет по линолеуму к лестнице. «И вам доброй ночи». Она не оглянулась. Ничего больше не сказала. И исчезла, оставив после себя шлейф хрупкого, зыбкого благоухания. Я втянул носом остатки ее аромата, приятное разнообразие после запаха в больнице. Глава 8. Умерла Кирстен сразу после полуночи. К этому часу я уж достаточно наглотался анестезии и чувствовал себя сносно. Трамваи не ходили, и я отправился в больницу пешком, только чтобы доказать, что могу вести себя как следует в таких случаях. Я видел ее живой, на ее мертвую смотреть мне не требовалось, но так полагалось. Я даже захватил свидетельство о браке. Лучше пойти сейчас, пока она еще не совсем перестал обходить на человеческое существо. Меня всегда поражало, как стремительно происходит перемена. В какую-то минуту человек бурлит жизнью, словно корзина полная котят, а всего через несколько часов у него уже вид старой восковой куклы из гамбургского паноптикума. Встретили меня другая медсестра и другой врач, оба получше, чем те из дневной смены. Медсестра посимпатичнее, и врач показался мне гораздо человечнее доктора Эфнера. «Я вам очень сочувствую», — проговорил он шепотом, как бы выказывая должное уважение смерти. Но потом я понял, стоим там в отделении и вокруг спящие женщины. Мы сделали все, что смогли, герр Гюнтер, но она действительно была серьезно больна. У нее был грипп? Скорее всего, да. Как-то странно, — заметил я. Я не слыхал, чтобы кто-то еще болел гриппом. «Вообще-то, — возразил он, — у нас уже есть несколько случаев. В соседней палате тоже лежит больная гриппом. Мы очень тревожимся, как бы болезнь не распространилась. Уверен, вам незачем напоминать о последней серьезной вспышке гриппа в 1918-м и о том, сколько тогда умерло народу. Вы ведь и сами все помните. Даже лучше, чем вы». «Уже только по этой причине, — продолжал он, — оккупационные власти прилагают все усилия, чтобы не допустить возможного распространения инфекции, а потому нам бы хотелось получить ваше разрешение на немедленную кремацию, чтобы предотвратить распространение вируса. Я вполне понимаю, герр Гюнтер, насколько сейчас вам тяжело потерять жену, ибо еще жить и жить — это ужасно. Могу только предполагать, что вы сейчас переживаете. Мы и не стали бы обращаться с такой просьбой, если бы не считали это крайне важным». Он заикался и запинался, особенно если сравнить его речь с образчиком холодного безразличия, продемонстрированного суровым доктором Эфнером. Я дал ему побуксовать еще немного. Мне не хотелось перебивать нескончаемые искренние выражения сочувствия, заглушавшие наплывающие на меня воспоминания о том, что прежде чем стать пациенткой клиники для душевнобольных, Кирстен долго пребывала в унынии и тоске, много пила, а до того путалась, с кем попала, особенно с американцами. Еще в Берлине, сразу после войны, я заподозрил, что она не просто вертихвостка, делающая это за сигареты и шоколад. Тогда так поступали многие женщины, хотя, может быть, и не так явно получали от этого удовольствие. И почему-то казалось вполне правильным, что теперь, после ее смерти, американцы распоряжаются Кирстен, как считают нужным. В конце концов, с ее телом, когда она была жива, они частенько вытворяли, что желали. Так что, когда доктор закончил нашептывать соболезнования и уговоры, я кивнул. «Что ж, док, сыграем по-вашему, если считаете, что действительно необходимо поступить именно так. Понимаете, на этом настаиваю не столько я, сколько Янки. После того, что происходило в 1918-м, они очень обеспокоены, как бы в городе снова не вспыхнула эпидемия». Я вздохнул. «И когда вы желаете произвести кремацию?» «Как можно скорее, то есть немедленно, если вы не возражаете. Но мне все-таки хотелось бы увидеть ее». «Да-да, конечно же, конечно. Но постарайтесь не дотрагиваться до нее, хорошо? Так, на всякий случай». Он подал мне хирургическую маску. «Вот, наденьте. Мы уже открыли в палате окна, проветриваем помещение, но рисковать все-таки не стоит». Глава 9. На следующий день я отправился в Дахау, чтобы встретиться с адвокатом семьи Кирстен и сообщить ему новость. Крумпер занимался продажей отеля, но пока что без особого успеха. Похоже, никто не желал покупать дом в Дахау, так же, как раньше никто не желал останавливаться в этом отеле. Контора адвоката располагалась рядом с рынком. Из окна позади его стола открывался чудесный вид на церковь Святого Иакова, на городскую ратушу и фонтан перед ней, возле которого меня всегда тянуло помочиться. Офис Крумпера тоже походил на строительную площадку, только на полу вместо кирпичей и досок высились груды папок и книг. Крумпер был прикован к инвалидной коляске из-за ранений, полученного в одной из многочисленных бомбежек Мюнхена. Брюзгливый, с моноклем, голосом, как у персонажа мультфильма, и трубкой под стать, одетый всегда небрежно, юристом он был вполне компетентным. Крумпер мне нравился, несмотря на то, что Родился он в Дахау и, прожив там всю жизнь, ни разу не полюбопытствовал, а что же творится к востоку от городка. Во всяком случае, так он утверждал. Услышав о смерти Кирстен, он заметно опечалился. Юристы всегда впадают в грусть, когда теряют выгодных клиентов. Переждав, пока иссякнет поток его соболезнований, я спросил, «Как он считает, может, мне следует сбавить цену на отель?» «Нет, не стоит», — осторожно высказался он. «Я уверен, кто-нибудь докупит его, пусть даже и не под отель. Вот только вчера заходила женщина, интересовалась домом,